Эпилог. Прошло уже почти полгода с той ночи, когда Дайран первый раз пришел ко мне во сне. Королевство Ларидиан все еще не оправилось после последней битвы между магическими существами, а я так до конца и не привыкла к тому, что кончики моих ушей острые. Папа, тот, который меня вырастил, не захотел оставаться в Ларидиане и, как только все формальности были улажены, попросил вернуть его в мир людей. С биологическим же отцом. Мы общий язык хоть и нашли, но все равно продолжаем часто спорить, особенно когда речь заходит о князе Южной провинции. А еще я почти научилась самостоятельно перемещаться между мирами, что тоже хорошо, потому что мне немного неловко постоянно просить об этом Дайрана. Самым трудным было научиться писать так, чтобы в мир моих фантазий не попал ни один демон. Но после нескольких неудачных попыток и море извинений мне удалось справиться и с этим. Хотя на писательство времени у меня остается меньше. Я очень по тебе соскучилась и жду не дождусь, когда мы сможем наконец-то увидеться. Кстати, Орданеш иногда спрашивает о тебе. Думаю, он тоже скучает. Пробежав глазами письмо, я осторожно запечатала его в конверт. После всего произошедшего Вика вернулась домой, сказав лишь, что ей надо как следует все обдумать. Она переехала жить к бабушке, но я ни разу не застала ее там. Каждый раз, возвращаясь в свою квартиру, я пыталась связаться с ней. У подруги находились какие-то отговорки, и в конце концов я перестала звонить. Наверное, письмо – это моя последняя попытка связаться с ней. Написав на конверте адрес Елизаветы Семеновны, я отложила конверт в сторону и прислушалась к царящей в квартире тишине. Неужели я так увлеклась, что пропустила момент, когда Дайран и Орданеш куда-то ушли? Мой демон обнаружился на кухне. Сидя у окна, он сосредоточенно крутил в руках глобус, водя пальцем по маленьким буковкам, обозначающим названия стран и городов. «Что ты делаешь?» Я тоже наклонилась над пластиковым земным шаром. «Ну, сначала я хотел посмотреть, как работает этот магический шар», – неловко засмеялся Дайран. «Я давно его приметил на твоем шкафу». А когда посмотрел поближе, то понял, что это карта мира, и теперь ищу Караганду. Что? Я не смогла сдержать смешка. Я ищу Караганду, невозмутимо повторил он. Как-то раз ты мне сказала, что Орданеш находится в Караганде. Мне стало интересно, где это. В Казахстане. Я ткнула пальцем в глобус. Но, кажется, тебе нужна карта побольше. Предлагаю поискать этот город в следующий раз. Я уже закончила все дела, осталось только письмо сбросить в почтовый ящик. А с редактором ты тоже закончила? Дайран отставил глобус в сторону и тут же потянулся ко мне, чтобы усадить к себе на колени. Да? Я вздохнула. В издательстве до сих пор не знают, куда пропала Малика, поэтому у меня теперь другой редактор. Может, это и к лучшему? Спросил Дайран. Никто больше не торопит тебя со сдачей рукописей. Вика бы точно с тобой согласилась. Знаешь, я так соскучи. В дверь позвонили. Я так давно не слышала дверного звонка, что вздрогнула от неожиданности. Не хочешь открыть дверь? Демон вопросительно вскинул бровь. Я только пожала плечами, но дверь открывать все-таки пошла. Мимолетно глянув в глазок, увидела силуэт Орданеша. Ключи он, что ли, забыл взять? Учу этих демонов, учу. «Сюрприз!» С громким визгом Вика бросилась меня обнимать. «Даш, ты прости меня, такая дурочка, сама не знаю, чего испугалась». Она быстро тараторила, как будто боялась не успеть сказать все, что хотела. «Думала, что раз ты теперь принцесса, то я тебе не нужна. Я так скучала, Дашка». «Как я рада тебя видеть!» Я глядела подругу с ног до головы. «Как ты вообще могла такое только подумать?» Я бросила взгляд ей за спину. Орданеш по-прежнему мялся на пороге с тремя огромными сумками. «Что это за сумки?» – спросила я у него. «А, это я переезжаю», – подмигнула мне подруга. «Найдется для меня место в вашем королевстве?» «Ох, Вика!» – только и смогла сказать я, снова обнимая подругу. «Ты даже не представляешь, как много это для меня значит». «Я смотрю, ты так и не сняла колечко?» – улыбнулась Вика, глядя на мою руку. «Нет». Дайран подошел к нам и обнял меня со спины. «Мы решили, что ему там самое место». «Это правильно», – подруга одобрительно кивнула. «У меня теперь тоже родовой артефакт есть». Она гордо вытянула руку вперед, демонстрируя серебряное кольцо. «Арданеш подарил».